Матери Агни-йоги. Со стороны темных злоделателей все усилия прилагаются и будут приложены к тому, чтобы отделить от нас. Отделившийся выпадает из луча и лишается защиты. Вот почему они используют каждое обстоятельство, каждого человека и каждую возможность, чтобы добиться разъединения. И смотрите, как шатаются те, кто не утвердился на иерархии. Они даже не понимают, что означает этот отрыв от фокуса света, и потому так легко подпадают под темные воздействия. Но надо держаться неотделимо, крепко привязав себя к лучу. Тогда можно избежать даже серьезных опасностей и пройти невредимо. Вспомните слова владыки: «Держитесь за меня крепко каждую минуту во всех делах».